Глава 24. Часть 1. Тяжкая рана в самолюбии. Люди бывают разные. Бывают такие, которые придут, и счастье. А бывают уйдут, и радость-радость. Отмечать пора. Вот примерно так и подумала Оксана Борисовна, когда ей позвонил сын и странным тоном заявил, что от него ушла Эля. «Мам, она позвонила, и приехал какой-то, ну, как из 90-х прямиком, только молодой, с охранниками-мордоворотами». «И что?» — ахнула Оксана Борисовна, машинально ощупывая бюст в поисках сердца. «Они тебя побили? Негодяи!» «Нет, они Элю забрали». Тем же странным тоном признался Саша. «Она с такой радостью от меня уехала». «Хорошие какие люди!» — сказала заботливая Шашулина мама. «Мам, ты что? Это же значит, то есть, она мне что, изменяла?» Самообладание — первое качество, которое требуется матерям мальчиков. Вот как мальчик родился, сразу надо культивировать в себе это изумительное свойство характера. У Оксаны Борисовны за последние 40 с лишним лет его накопилось достаточно, поэтому она не разразилась издевательским смехом, не сказала, что она сразу подозревала, а кто такая Элечка и где она живет. Ничего подобного. Нет, ей очень хотелось, но она сдержалась, а вместо этого, по возможности, мягко уточнила. «Сыночек, я не поняла. Тебе что, обидно, что она предпочла тебе этого крутого, или что?» Сыночек машинально призадумался. Если совсем-совсем честно, то ему крайне импонировала ситуация, при которой его выбрала такая молодая и прекрасная девушка, как Эля. Еще и предпочла его мужу. Да-да, не какого-то там другого выбрала и предпочла, а именно его, Александра. Это его и поражало, и восхищало, и как-то выделяло его из всех прочих, скучно живущих со своими скучными старыми женами. Пусть даже эти жены и моложе мужей, неважно. Именно Элина любовь, ну или то, что он за любовь принимал, возвышала его над этим повседневным и унылым стадом. А теперь что получается? Он ошибался? Эля за час, пока Кар пробивался через московские пробки на помощь своему эфемерному созданию, много чего успела сказать Александру. Так много, что у него внезапно заболело слева. Что у нас слева? Печень? «Ой, нет, сердце, да? Кажется, оно самое и заболело. Ты — жалкий маменькин сынок и женатик! Ты — нищее ничтожество! Да что ты можешь мне дать? Что, половину неоплаченной квартирушки и половину жалкой тачки? Да кто ты такой, чтобы я на тебя тратила время? Да я бы ни за что не стала бы с тобой общаться, если бы знала, кто ты на самом деле! Ничтожество!» Элины слова, как гвозди, прибили к полу и Сашину уверенность, и его мнение о себе и ощущение собственной правоты. «Такие, как ты, не должны даже глаза пялить на таких, как я!» — взвизгивала она, судорожно упихивая шмотки в чемоданы. Контраст между обычным Элином романтически нежным стилем, ее серебристым голоском и вот этим был настолько разительным, что Александр опешил. «Нет. Такого он точно не ожидал». «Мам, за что она так?» — жалобно протянул Саша в трубку. «Мам, как же это?» И снова вместо здорового взрослого мужика перед мамой мальчик. Мальчик, у которого от обиды дрожат губы, в глазах слезы, и он неловко размазывает их по лицу. Куда ей деваться? Мама — это навсегда. «Сашенька, родной, не расстраивайся. Приезжай домой, хорошо? Или хочешь, я за тобой приеду? Да, так будет лучше. Я скоро буду, хорошо, мы? И мы вместе вернемся». Оксана Борисовна вызвала такси и быстрокрылой птицей прибыла к Саше спасать. Весьма своевременно между нами. «Мам, она меня просто ранила. Ранила в самое сердце», — выдохнул Саша, подняв на мать измученные глаза. То, что Саша пострадал, сомнению не подлежало, но диагностировалось скорее как «он тяжко ранен в самолюбие». Оксана Борисовна энергичным ураганом пронеслась по квартире, собрала вещи сыночка и быстро транспортировала его домой, приводить в чувство. Ведь все мамы знают, что мальчики после 40 лет весьма уязвимы для душевных потрясений. Лучше уж пусть рядом того потрясется. Дешевле будет. Перво-наперво, после разгрузки сына в его комнату, выдачи ему усиленного питания и успокоительных, Оксана Борисовна, конечно же, позвонила невестке. «Арина, это собачья дамочка изменила Саше и бросила его с каким-то крутым». «Что ты смеешься? Как ты можешь смеяться в такой момент?» Начала закипать Оксана Борисовна. «Ты должна немедленно приехать и помочь ему. Ему же плохо!» «Оксаночка Борисовна, ну как же мне не смеяться?» Арина легкомысленно хихикнула и, заслышав гневное рычание свекрови, безмятежно пояснила. «Это я от радости за Сашу. Он дешево отделался. Да, и вы тоже. Правда, никуда я, конечно, не поеду и ничем больше помочь Саше не могу. Могу только пожелать думать верхней головой. Но зато пожелать от души». Она вообще чувствовала себя расчудесно, наблюдая за происходящим со стороны и находя в этом кучу положительных моментов. «Арина, это ты виновата!» — начала была Оксана. Но вредная, почти бывшая невестка ей не позволила даже такой малости. «В чем? В том, что он 4 года тешил свою романтическую направленность? В том, что он вам приволок ту фею? В том, что ему на всех было наплевать? Да-да, даже на вас. Нет, извините, это его решение, ему с ним и жить». Оксана Борисовна могла быть кем угодно. Дурой вот только она не была. Отчетливо понимала, что если Галочкин муж только попробует себя так вести, как Саша, она его... Ну, короче, лучше ему и не думать о таком. Может, в живых и останется, но это не точно. К тому же она устала, накануне день и ночь отстирывая и очищая вещи непутевого сына, да и сейчас перенервничала. А еще никого вокруг не было, глубокая ночь. Сидела она в своей кровати, и было ей как-то утомленно одиноко. Поговорить хотелось, да пусть даже с вреденной Ариной. «Ну, ты понимаешь, он же все равно мой сын», — внезапно сказала она. Даже сама удивилась. Такая фраза была сродни признанию в том, что она понимает Арину. Только вот поддержать прилюдно не может. Характер, статус, ну и тому подобные вещи не позволяют. «Понимаю, конечно», — согласилась Арина. «И все равно разведешься?» 100%, — уверенно ответила ее собеседница. «Тогда ладно, скажу. Ты вообще-то ничего себе. И даже мне иногда нравилось», — вздохнула Оксана Борисовна. «Только учти, что я этого не говорила». «Само собой». Арина у себя в постели укуталась одеялом поуютнее, пододвинула поближе дрему, внимательно рассматривающая ее лицо влюбленным взглядом, подмигнула кошке и добавила. «Вы, если честно, тоже очень ничего». «Еще бы», — буркнула Оксана Борисовна. «Кто тебя готовить-то научил, неумеху? А знаешь, жаль, что он такой, дурень». «И мне жаль». «Ну вот, понимаешь, что делать-то, а? У тебя же тоже сын. Вот что ты будешь делать, если сын себя ведет так неправильно?» Глава 24. Часть 2. Сокровище. Арина вздохнула. За последнее время она много чего передумала. И даже кое-какие выводы сделала. Понятное дело, что своего ребенка любишь до потери пульса. Понятно, что готова прибить любого или любую, кто обижает почти 2-метрового малыша. Так вот, наверное, неплохо и останавливать его, если он совсем-совсем не прав. Но хоть в той же ситуации с девушками. Ей это неприятно, когда ее муж бросил. А то, что сын во все делает то же самое, это другое? Да, сынуля не женился на тех девицах. Но разошелся-то совсем уж с размахом. Надо было хоть поговорить с ним, что ли. Да, может, и не послушал бы, а может, и задержалось бы что-то в голове. Смотря как поговорить. «Арина, ты чего там молчишь? Ну что за человек такой, а? С тобой даже поругаться толком не выходит. Вот всю жизнь так молчит, и все тут». Привычно разбухтелась Оксана Борисовна, а Арина беззвучно рассмеялась. Вот оказывается, что надо было для того, чтобы ее абсолютно не задевали слова свекрови. Собраться разводиться с мужем. Первый раз за 20 лет поговорить по душам. Это вам не пустяк. и каждая почему-то была довольна этим разговором. «Да, с Тёмой надо быть аккуратней. Жениться буду сначала думать, а потом на невестку кидаться. Да и вообще, может, это сокровище моё сынуля не прав. Может, ему подзатыльников надавать надо», — решила Арина. «Да, с Сашей надо быть аккуратней. Жениться буду сначала учить готовить и смотреть, как реагировать будет. Если как Арина, то при их ссорах буду сначала смотреть, а потом на невестку ругаться. А может, и сразу буду ругаться. Ну, куда натуру-то девать? Но потом, может, даже извинюсь», — засомневалась Оксана Борисовна. Галя тоже думала, с подозрением рассматривая своего спящего жениха. «Только если попробует так себя вести, как Сашка, лучше ему сразу того, домой не возвращаться. Прибить не прибьет, так урою». А Александр, который стал причиной таких тектонических изменений в женщинах, спал и мирно страдал во сне, пытаясь поймать нечто неуловимо прекрасное. Под утро ему удалось, и он проснулся с воплем, потому что это самое прелестное видение превратилось в давешнюю морду новорусского типа, вызывающую странную ассоциацию с какой-то рыбой. Тип проорал ему что-то угрожающее и сделал попытку слопать. «Фух, чуть с дивана не упал. Так спасался от этого кошмара», — выдохнул Александр, осознав, что это был только сон. Правда, основной кошмар ему только предстоял. Почему он был уверен, что Арина все-таки как-то уступит ему, он понятия не имел. Но решение судьи, который взял, да и разделил пополам все имущество, нажитое в браке, разбило Александру остатки его и так пострадавшего сердца. «Как? И мою машину?» — простонал он. «И твою, и мою», — кивнула ему Арина. «Да что там твоя тачка? Это ерунда, дешевка. А вот моя ласточка. Арина, ну, уступи мне ее». «Хорошо, можем подписать соглашение. Ты мне уступаешь часть квартиры, а я не трогаю машину», — пожала плечами Арина. Остатки здравого смысла яростно возопили против этого решения, и уже напрочь разбитое сердце Александра схлипнуло над любимой, такой крутой, такой прекрасной машиной. «Сашенька, ну что ты расстроился-то так?» — зашипела его матушка, когда он чуть не в слезах излагал монетизированные итоги своего брака. Она вообще-то в глубине души считала, что невестка, в смысле уже бывшая невестка, права. Да, как некрамольно это звучит. «Машина, дорогущая, ну зачем она тебе? Так у тебя будет часть ипотечных средств, и там прилично. Будет половина машины, и ты сможешь купить себе квартиру. Ну, даже если не хватит, возьмешь кредит, выплатишь, и будет у тебя свое». «Мам, но машина! Ты что, не понимаешь? Это же такой уровень! Да что ты будешь делать, да?» Оксана Борисовна припомнила красненькую машинку из детского мира, которую Сашенька требовал со всем пылом своей детской натуры. Требовал, и что показательно, получил. Хотя она была чуть ли не 200-й в его гараже под кроватью и весьма недешевой. А вот надо было останавливать вовремя. Машинку ему. Медленно, но верно закипала она. «Знаешь, милый, уровень надо выбирать по себе. Ты на такую машину заработал?» «Нет». «Вот и купи себе попроще. Небось, не развалишься ездить на машине среднего класса». Арина в это время занималась примерно тем же. Она уже позвонила тому самому съемщику, который ждал купить двушку, объявив ему о том, что можно начинать готовить сделку. А тут как раз Тёма сильно заинтересовался, что тут происходит. Арина понимала, что привычка — вторая натура, поэтому объяснила ребеночку. «Тём, буду покупать квартиру». «Да, однокомнатную». «Нет, не тебе. Нам. Пока она будет сдаваться и гасить сдачи ипотеку. Там сумма будет не слишком большая, но будет. Потом будет просто сдаваться. Женишься, захочешь жить отдельно — пожалуйста, поедешь туда. Но квартира будет в моей собственности». Раньше бы он завозмущался, уж очень хорошо и красочно были расписаны его будущие блага. Только вот последнее время даром для него не прошло. «Да, мам, спасибо тебе». Тёма не видел одобрительного взгляда Дрёмы, но она, ни чуточки не разбираясь в хитросплетениях людских дел, четко поняла. Хозяйка довольна, а значит, довольна и она, Дрёма. Развод Олега и Эли состоялся через несколько дней и прошел исключительно спокойно. Эля на него не явилась. Она со своим Карпа Алексеем отдыхала в Ирландии, где совершенно заморочила голову Алексею Михайловичу Гриневскому. Атмосфера нашептывала, фея смотрела влюбленно, холмы были изумрудными, туманы белыми, все как положено. «Вернусь, дам распоряжение готовить брачный контракт», — решил влюбленный Гриневский. «Подпишем и женюсь. Вот точно женюсь». «Какая девушка!» «Ее муж, мужлан, небось, сейчас по стенке ходит. Так ему и надо, раз не разглядел и не оценил сокровище». Сокровище нежилось в дорогущем романтическом плаще, одобрительно поглядывая на огромный изумруд, украшавший ее пальчик, и чувствовала себя весьма неплохо. Карп, конечно, что в профиль, что в анфас. Ну и ладно. Зато покупает все, что я хочу. Даже галерейку мне обещал устроить с современной живописью. Буду владелицей галереи. Туманы медленно и насмешливо зависали над холмами, то отступая, то окутывая отель забавной парочкой. Они-то много видели разных фей, в том числе и настоящих. Но ни одна из последних не выбирала себе в пару Карпа, который вполне может оказаться хищным самом.